те, кто окружает нас, идут сюда», — сообщил Снупи. «Они стягивают сеть. На востоке уже есть какое-то движение. Мы поставили там кое-какие ловушки». «Тем больше оснований попытаться перейти топь как можно скорее». «Если окружающие нас силы знают, что вы здесь, а они, конечно, знают, иначе не было бы движения, то основная орда тоже знает». «Но орда на западном берегу не может предполагать, что мы пойдем через топь». Снупи с досадой махнул рукой. «Идите, коли хотите. Вы не слушаете меня. Вы никогда меня не слушали». «Прости, но ты не предлагаешь никакой альтернативы. Топь — единственный путь, и я решил идти. Демон пойдет со мной и покажет дорогу. Конрад наверняка пойдет тоже». «И я», — добавила Диана. Она обратилась к Снупи. «Ты говорил насчет кожаного костюма для меня. Когда он будет готов? Я не могу шагать по болоту в этом платье». «С первыми лучами солнца», — ответил Снупи, — «наш народ будет работать всю ночь». «С первыми лучами солнца мы не можем уйти», — сказал Дункан. «Хотя я и хотел бы. Сначала надо поискать Грифона». «Ночью искали», — сообщил Снупи, — «но не нашли. При первом намеке на рассвет мы снова обыщем всю округу. Но мы почти не надеемся найти его. Он был слишком близко и слишком долго связан с колдунами и замком. Он стар и устал от долгой службы и, возможно, не пожелал пережить замок. Для него не просто пережить последнего колдуна. Миледи, наверное, согласна со мной?» «Да», — ответила Диана. «Но и без Хуберта я все равно пойду». «Вы можете сесть на Дэниела», — предложил Дункан. «Нет, это ваш конь. И он — боевой конь и не должен иметь всадника, исключая тот случай, когда он и всадник сражаются как одно целое. За все время путешествия вы ни разу не садились на него. Вы сражались бок о бок, так и должно быть». «Я пойду с вами», — заявила Нэн. «Топ меня не страшит, поскольку я полечу над ней, но с остановками и не изящно, как петух. Может быть, я смогу помочь, оглядывая местность сверху». «А поскольку я начал эту авантюру с вами», — добавил Снупи, — «вы не можете оставить меня». «Не нужно», — возразил Дункан. «Ты не веришь в это дело и, конечно, останешься здесь управлять своим народом». «Он не нуждается в моем управлении. По правде сказать, я никогда им и не управлял. Я просто послал клич, чтобы собрать его. И они пришли, как на пикник, искать приключения. Но они не хотят встретиться с великой опасностью. Это мудрый народ, он бежит от опасности. Честно говоря, они уже начали разбегаться. Как только вы уйдете, уйдут и остальные». «Так почему бы и тебе не уйти с ними? Спасибо за намерение отправиться с нами, но с точки зрения здравого смысла, Снупи прервал его с наигранной яростью. «Вы хотите лишить меня подвига, о котором я стал бы рассказывать в течение многих лет, а мои люди сидели бы вокруг и ловили бы каждое слово. Жизнь маленького народа, как вы его покровительственно именуете, скучна. У нас мало случаев совершать подвиги, мало кто имеет шанс стать хоть каким-нибудь героем. Раньше, до того, как появились вы, люди, и выгнали нас из наших мест, было по-другому. Земля была наша, и мы разыгрывали на ней маленькие драмы и глупые комедии. Но теперь мы этого не делаем, потому что у нас нет места, и на каждом шагу, того и гляди, встретится какой-нибудь дурак, который напомнит нам о нашем бедственном положении и тем самым отнимет у нас то малое веселье, что у нас еще осталось». — «Ну, тогда ладно», — согласился Дункан. — «Мы ценим вашу компанию, но я должен предупредить, что где-то по дороге мы можем встретиться с драконами». — «Мы им устроим», — крикнул Снупи, щелкнув пальцами. Из темноты появился Конрад и указал наверх. — «Посмотрите, кого я нашел». они увидели спускавшегося духа. — Я потерял вас, милорд, — сказал тот. — Я искал, но вас и след простыл. Но пока я вас искал, я выполнял порученное мне задание. Я следил за Ордой в разных ее частях, и поскольку вас не было, передал свой рапорт Снупи. Он, как и я, недоумевал, что могло с вами случиться, но он подозревал, что ваше отсутствие каким-то образом связано с Курганом, и вот сейчас Конрад сказал мне... — Постой, — прервал его Дункан, — я хочу кое-что узнать от тебя. — И у меня, милорд, есть что сообщить вам, но сначала я спрошу для собственного успокоения, намерены ли вы, несмотря на всяческие помехи, идти в Оксфорд? Я все еще питаю надежду попасть туда, поскольку у меня множество трудных вопросов к тамошним мудрецам, трудных для меня, разумеется, но, надеюсь, не для них. Моя заветная мечта — получить ответы. — Да, — сказал Дункан, — мы намерены продолжать путь в Оксфорд. Теперь мой вопрос. Что ты можешь сказать о той части Орды, что идет по западному берегу болота? — Они идут к северу, — ответил дух, — и идут быстро. — Не похоже, что хотят остановиться. — Никаких признаков замедления хода. Они продолжают стремиться вперед. — Значит, решено, — с некоторым удовлетворением сказал Дункан. — Выходим завтра, как можно раньше. —